и копья в осколках, и кони, сгрянувшись, поверглись на земь. Рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы. «Прекрасны ваши брони», — говорили, поднимая их новгородцы, — «но для нас не сручны. Русский не согласится сидеть, будто в засаде, в таком панцире, и как в тюрьме дышать божьим воздухом сквозь решетку». Литовские пятигорцы на резвых конях внеслись на площадь. Их было трое. Легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прилбицы надвинуты на брови, кривые сабли их бренчат, мелькают копья, увенчанные полосатыми значками, высоки софьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями. Ледунки с нарядом огнестрельным висят на правом боку. Фитили курятся в жестяных трубках. Они горцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете, или, покинув повода на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы и, как перуном, разят перелетных ласточек и девят народ своим проворством. «Удалые наездники», — говорят про них меж собою новгородцы, «а не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских». Пращи свистят, русские стрелы решетят цель, юноши опережают ветер, бегая в запуске, всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою уметы. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удальцов. Кулачный бой решит победу. Уж строятся стороны, особо софийская, особо торговая. Уже громко вызывают поединщики друг друга. Двое первых бойцов выходят на середину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны, из правых рук рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны торговой, Буславич от заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты как щитом левыми руками, стерегут удачного мгновения, чтобы поразить правую. Вот удар, и великий Айфал сгорел от руки Буславича. Но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались. Воздух стонет от кликов, удары дождят, как вдруг раздался глухой звон вечевого колокола. Изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой, и веселье, когда общее дело зовет их навече. Народ потек на двор Ярослава. У каждого в глазах было написано недоумение. На всех устах летал вопрос, что значит эта неожиданность и что она сулит нам. «Граждане», — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, «послы князей Василия Дмитриевича и Витова, сына Кистутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как дозволите вы явиться им перед собою? Теперь, сейчас, — воскликнули тысячи, — допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство». Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженную головою, поклонился народу и читал. «Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский, ниже и новгородский, и всея Руси, шлет поклон своим верным людям, новгородцам. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я 3 года жду покорности новгородской митрополиту Москвы, жду и не дождусь. Уже ли вечно раздумье ваше? Знаете ж, что мое терпение не вечно, это старое. Желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным, обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну ордену меченосцев, требуем того же и от Новагорода». Еще не смолк гул изумления, когда литовец Емонт гордую поступью вышел на середину и громко вещал. «Новогородцы, вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли Витязей и всей Литвы. И я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников. Так ли поступают союзники? Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги, новогородцы? Хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами, и болото не щит Новгороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных. Я пущу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь, седлает коня заодно со мною. Выбирайте, жду ответа». Невнятное жужжание и негодование пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников проводил послов до посольского дома. Граждане по обычаю остались судить о слышанном. Епископ после краткой молитвы благословил всех на правое совещание о святом деле Родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море шумело собрание, разногласие волновало умы. Наконец огнищанин Иоанн Заверешский, муж правдивый, но миролюбивый, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово. Ему позволили, и вот что говорил он. «Народ и граждане, вольные люди-новогородцы, вы слышали предложение князей, вы чувствуете неправоту одного и обидность угроз и высокомерие княжия, но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифлянцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение – избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все приходные товары, но жизненные потребности в руках Василия. Он может пересечь нам и путь к каменному поясу, а без соболей что будет с нашей заморской торговлей? Это еще не все. Немцы – приятели нам только в гостином дворе и злодеи в поле. Набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою. За них ли чужеземцев прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села и монастыри, и за польские посады Новгорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил 20 городов, теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше лишь до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все? «Правда, правда!» — закричали многие. «Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?» Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова. «Говори!» — зашумели все. Роман говорил. Вольные местичи вольного Новгорода. Не диво было, когда послы князей винили и стращали нас по-своему. Дивлюсь, как новгородец смог предложить меры, столь противные пользам соотечественников. Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом. Мы целовали крест на мир с рыцарями. Ужель будем играть душою, чтобы угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочерью? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтобы мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных. Но можем ли, захотим ли нарушить искренне славное гостеприимство наше? Изменим ли заповеди евангельской, повелевающий прощать и благотворить врагам. Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новгорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтобы обвинить нас. Но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусство, рукоделие и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород – верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «Пустой мех стоять не может». Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал. «Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия. Но разве нет хлеба за морем? Дорогой уже к золотому сибирскому дну завладеть нелегко. В Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города промышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде. Здесь найдутся люди, чтобы их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единодушия. Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен, тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временную уступкою прав своих и вечным стыдом Родины, граждане. Разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? Разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию. Заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братьей своих? Или нет в Новгороде сердец новгородских? Или не стало мечей? Или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород. За нас наша мать, святая София. Скоро окончилась вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце. Глава четвертая. Ах ты, душечка краснодевица, не сиди в ночь до бела света, ты не жги свечи воску ярого, ты не жди к себе друга милого. Народная песня. Стих. Стемнел шумный Новгород, гасли огни в окнах граждан и чужеземцев, сон смежил очи заботы. Покойно все на берегах Волхова, только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга. И сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя, ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези, прочитала молитву вечернюю, спрыснула милую барышню крещенскую водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правую ногою за порог спальни. «Добрая старушка, для чего нет у тебя отговоров от любви чародейки?» Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила бы ее еще в цвету, советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и стать. Беда юноши, когда ветреная красавица только думает, что его любит. Горе девушке, если она любит, не ложно. В шуме боевой походной жизни с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи? Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежную рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога, прислушивается, дыхание замирает в груди, блеск лампады перед иконою обличает волнение беглянки. Трепеща надевает она соболью шубку и, наконец, решается встать с постели. Долго ищет ножкою по холодному полу туфлей софьянных. Каждый скрип половицы бросает ее в холод. Ксавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних. Изредка бренчанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающие вдали Волхов. И тоска по родине сдавила ее сердце. «Прости в последний раз. Все, что 17 лет меня радовало. Простите, добрые, милые родители». Ольга залилась горючими слезами и невольно упала на колени пред Спасовым образом и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей тобою убитых? Проклятие отца отяготеет над тобою, грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешницы неба. Ты истаешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа, чуждый песок засыплет глаза твои, твое имя надолго будет укором». Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела на ее сердце светлую мыслью. «Нет, не огорчу, не обесславлю побегом родителей», — сказала она с благородной твердостью. «Роман ослеплен любовью, но он меня послушает. Я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна». Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы. И ангел сна осенил ее крылом своим. «Покойся, душа непорочная. Ты ни одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы. Ни одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу. Не поцелуй сострадательной матери. Не самое время. И долго тебе ронять их на ветер. Долго ждать друга милого». Глава пятая. Под звездным небом терем мой, и первый друг мне мрак ночной, и мой второй товарищ ратный, неумолимый нож булатный, товарищ третий верный конь, со мною в воду и в огонь, мои гонцы неподкупные, летуньи стрелы коленые. Старинная песня. Под мраком ночи невидимкой миновал роман «Софийские ворота Новгорода», и на вороном коне поскакал по дороге московской. Быстро, не озираясь, несся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны, тяжкая грусть налегла на сердце, ветер взвивал кудри романа, широкие полы опошня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремена. Протяжный звон службы всенощной раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице, Дева, радуйся» и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными. «Мучительно оставить милую», — мыслил Роман, — «когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски. Но, видно, Бог не хотел союза тайного, неблагословенного, да будет воля его святая». С думою на угрюмом челе пустился он далее. «Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает». То же самое было с Романом. Долго ехал молодец по дороге разлучницы. Кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка, только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений.